Глава 13. Курс на шорк. Охранники господина Чероу сразу же попытались разбить стены капсулы, истерично калашматя по ней прикладами своих автоматов, но у них ничего не получилось. Один из цванков даже выстрелил в стены капсулы небольшой очередью. Пули срикошетили от непробиваемой стены, и почти все вернулись в рубку. Кальмар взвыл и стал размахивать в воздухе окровавленным щупальцем. Консультант Амфиба схватился за ногу, а один из охранников упал замертво. Двое других принялись избивать того, кто выстрелил. «А ты говорил, что от спасательной капсулы не будет никакой пользы. Видишь, спасла она нас», — сказал Леха, поднимающемуся с пола жабу. Комедиант подошел к стенке капсулы и аккуратно провел по ней ладонью, словно протирая запотевшее стекло. Кальмар внутри бесновался, размахивая простреленным щупальцем. Охранники, перестав бить товарища, яростно пытались открыть капсулу, тарабаня прикладами автоматов то в одно, то в другое место. Избитый сидел на полу и вытирал лицо от крови. Консультант Амфибос разглядывал раненую ногу. Леха с нескрываемой радостью смотрел на происходящее внутри капсулы. «Ну что, хозяин, не вышло и барговского карасика съесть и на кораблике покататься?» — крикнул Ковалев довольно громко, так, чтобы его слова были хорошо слышны за стеклом. В ответ охрана с еще большим остервенением принялась лупить по стене, а кальмар пытался прожечь в ней дыру своим ненавидящим взором. «Ты скажи своим идиотам, чтобы угомонились», — посоветовал Леха Кхелицу. «А то сейчас разгерметизируют капсулу, а тебе в ней еще лететь, причем долго». «А в разгерметизированной ты за 5 минут ласты склеишь. Или что там у тебя, щупальца?» Кальмар жестом приказал охране не ломать стены капсулы. Леха улыбнулся и снова крикнул. «Слышишь меня?» Кхили замахал щупальцами, видимо, подтверждая таким образом, что слышит. «А я тебя нет», — продолжил Леха. «Это хорошо. Значит, капсула еще герметична. Но точно ты узнаешь теперь только в открытом космосе. Как только выйдем на орбиту и пройдем контрольные посты, мы вас сбросим. Возле метеоритного потока». Кальмар еще энергичнее замахал щупальцами и что-то закричал. «Ха-ха-ха-ха! Да не бойся ты, шучу я! Я же клоун, забыл?» — крикнул Леха и рассмеялся. Затем его лицо стало очень серьезным. Ковалев подошел вплотную к капсуле и очень громко проговорил. «Слушай сюда, студень с ножками!» Кальмар напрягся и прислушался. «Батю твоего мы не убивали, запомни это. И мы сделаем все, чтобы узнать, кто это организовал и совершил. Не благодари, мы сделаем это не ради тебя, а чтобы снять с себя обвинение. К тебе у нас особых претензий нет, хотя я с удовольствием лично отсыпал бы тебе плетей, чтобы ты, гад, узнал, что это такое. Ты вообще несколько раз был на грани подписания себе приговора. Последний раз пару минут назад». По лицу кальмара Ковалев не мог понять, внимательно ли тот слушает и все ли слышит, поэтому старался говорить разборчиво и громко. «Ну так уж и быть, забудем твои гадкие выходки. В данный момент есть два варианта развития событий. Первый – мы покидаем орбиту Клоца, проходим посты, и я ввожу в программу управления капсулой координаты ближайшего скопления астероидов. И среди них, буквально через 8, максимум 10 часов, ты найдешь свой вечный приют, рассредоточившись 1000 маленьких кусочков среди космического мусора, превратившись в него же». Леха дал господину Чероу осознать все прелести первого варианта и продолжил. «Второй такой. Мы подлетаем к твоей планете на расстоянии 8 или 10 часов лета в этой капсуле, то есть совсем близко. Перед этим я ввожу в ее автопилот координаты Олоса, после чего мы отстыкуем капсулу, и ты даже не заметишь, как тебя примет орбитальная гвардия и проводит на твою виллу. Откуда ты постараешься хотя бы месяц никуда не вылезать? А мы за это время выясним, кто пришил твоего батю и зачем. А то, может, и тебе расслабляться рано. Ты понял меня?» Кальмар закивал, а Ковалев продолжил объяснение. «Я вижу, ты хочешь спросить, долетит ли такая хилая капсула до Олоса от того места, где мы вас сбросим?» Хелис утвердительно кивал, а вся его свита с ужасом смотрела на Леху, ловя каждое его слово. «Если честно, я не в курсе», — ответил комедиант. «Вроде должна. Но ее только что поставили и ни разу не проверяли. А эти идиоты еще в нее автоматную очередь выпустили и прикладами лупили, поэтому ничего не обещаю. Но попробовать стоит. Тем более других вариантов у тебя все равно нет. Но если что, не обессудь, ты сам до этого довел». «Леха, ты с ними долго еще болтать собираешься?» — крикнул жаб товарищу. «Лететь надо. Если коридор закроют, будем здесь до вечера сидеть». «Мы быстро», — ответил Леха и опять обратился к кальмару. «Видишь, мой друг нервничает. Лететь пора. Давай уже выбирай». «Если вдруг испытал непреодолимое желание прямо сегодня превратиться в космическую пыль, то подними простреленное щупальце, если хочешь домой целое». Кальмар сразу же поднял целое щупальце. «Ну вот и хорошо. А теперь подними два». Господин Чероу не понял, зачем это нужно делать, но на всякий случай поднял второе. «Молодец, умница, умный кальмар, умный, получишь карасика!» Люха рассмеялся. Он просто глумился над своим номинальным хозяином. И тот, поняв, что его цинично унижают, стал уже сам лупить щупальцами по стеклу капсулы. «Ну, дурак, нет!» — искренне удивился Ковалев. «Говорю же, хрупкая штука! Я ведь ее делал не для того, чтобы в ней летать, а чтобы сброд всякий с корабля выпроваживать. И, как я уже ранее сказал, не обещаю, что она в том виде, как есть, выдержит более 2-3 часов в открытом космосе. А ты, балбес, ее еще и ломаешь!» Кальмар прекратил бить по капсуле, а Леха продолжил. «Под сиденьем есть аптечка. Перемотай себе ласт, или как он там у тебя правильно называется. Там же под сиденьем вода и галеты». Референт тотчас полез под сиденье искать аптечку, а кальмар продолжал сверлить комедианта ненавидящим взором. Леха, не обращая на это ровным счетом никакого внимания, подошел к небольшой панели, выпирающей из поверхности капсулы немного левее двери в рубку, и нажал на ней две кнопки. Сразу же материал, из которого была сделана капсула, начал темнеть и приобретать некоторую зеркальность, и менее чем через минуту капсула выглядела уже как большая зеркальная полусфера. Позже, во время автономного полета, этот защитный экран должен был защищать кальмара и его спутников от космического излучения, а до этого спасать Леху и жаба от ненавидящих взглядов пленников капсулы. Ковалев, не скрывая удовольствия, подошел к жабу, который уже сидел в настоящей рубке и прокладывал курс. «Вот видишь», — гордо сказал бывший штурмовик другу, — «а ты не понимал, зачем я столько денег ухлопал на эту капсулу? Весь мозг мне тогда вынес». «Как она выдержит открытый космос? Ну как же она выдержит открытый космос? Вот сейчас, положа руку на сердце, скажи, тебе не все равно, выдержит ли она вообще открытый космос?» Леха расхохотался, а жаб его серьезно спросил. «А зачем ты его заставил второе щупальце поднимать?» Ковалев прекратил смеяться. «Потом объясню, когда операцию тебе сделаем. Ты лучше скажи, ничего не забыл?» Амфибос вздохнул, встал с кресла и подошел к товарищу. Он немного наклонил вперед свою круглую лысую голову и придвинул ее прямо к Лехиной груди. Ковалев размял кисти рук, затем медленно, явно получая от этого невероятное удовольствие, лизнул подушечку среднего пальца на правой руке. После чего приложил к лбу товарища правую ладонь так, что ее основание плотно уперлось в верхнюю часть лба Амфибоса. Потом Леха левой рукой оттянул напряженный средний палец правой и резко отпустил его. Палец с невероятным треском соприкоснулся с головой жаба. Затем улыбающийся комедиант медленно поднес правую руку ко рту, нежно подул на средний палец, словно перед этим обжег его, и с тем же спокойствием и величавостью повторил процедуру еще два раза. Амфибос за это время не проронил ни звука. В конце он лишь потер рукой голову, после чего спросил. «Но как ты смог так угадать?» «Жаб, я не угадал, я знал наверняка. Именно поэтому пожалел тебя и не стал спорить на деньги. А голова у тебя все равно чугунная, так что считай, на интерес спорили». «Но почему? Мы же сделали ему очень хорошее предложение», — не успокаивался Амфибос. «Зачем ему было так себя вести?» «Тем более, вон оно как для него все закончилось. Сидит сейчас в капсуле с простреленным щупальцем и ждет отправки домой без гарантии, что долетит». Леха посмотрел на товарища, как на ребенка, и сказал. «Дружище, в этой галактике меня больше всего удивляют две вещи. Первое – это удивительное разнообразие разумных рас, большую часть из которых составляют существа гуманоидного и близких к нему типов. А второе, что из всех этих рас нам, людям, ментально наиболее близки не какие-либо гуманоиды и даже не отдаленно похожие на них рептилоиды, а вот эти бесформенные мерзопакостные кальмары. Улавливаешь, к чему я клоню?» «То есть ты хочешь сказать, что он поступил как человек, и поэтому ты угадал?» «Выходит, любой человек поступил бы так же?» – удивился Амфибос. «Ну, не любой, но мысли твои в этот раз пошли в верном направлении». «Ты бы так поступил?» «Я нет. Скорее всего, нет. Но 95% моих собратьев поступили бы только так. Исключительно так. А то и хуже. А куда хуже-то? Поверь, дружище, есть куда. Плохо ты людей знаешь. Амфибос разочарованно развел руками. Да так печально, что Леха решил его немного приободрить. «Но не могу не отметить, что идея замаскировать капсулу именно под лжерубку была твоя, и она лишний раз подтвердила твою гениальность. Сколько у нас времени до прыжка?» «40 минут. Уже почти покинули орбиту. Как только выйдем из зоны видимости поста орбитальной охраны, сразу же прыгнем. Не хочу, чтобы они засекли момент прыжка и проследили курс. Перекусить успеем. Или сначала скинем балласт, а потом устроим вечеринку». Жаб пожал плечами. «Ладно, давай сначала скинем», — согласился потерпеть с обедом Ковалев. «Пока этот беспозвоночный тиран на корабле, я не чувствую себя свободным. А ты как? Ощущаешь еще железные оковы рабства на своей серо-зеленой шее?» «Нет», — ответил жаб, — «не ощущаю. Но что толку? Вольную он нам не дал. Значит, по закону мы его рабы. Не нравится мне это». «Как будто мне нравится. Но в обитаемом пространстве на подавляющем большинстве планет законы Кхелия не действуют. Так что мы как минимум не загнаны в угол». «Только действует кодекс, причем и на наших родных планетах тоже. Забыл про имущественную часть приговора? А мне не хочется всю жизнь прожить, отдавая каждый заработанный юань этому кальмару». «Жаб, какую всю жизнь? Надо быстро искать настоящего убийцу, это и будет нашей вольной». «А что касается кодекса, так для нас сейчас важно не то, что он действует на наших планетах, а что он не действует на Шорке, и это намного важнее». «Да на Шорке вообще ничего не действует», — заметил жаб. «Не скажи. Там действует закон о неразглашении банковской тайны. На данный момент важнейший для нас закон». Люха был прав. Банковские законы Шорка, а именно закон о неразглашении банковской тайны, позволил комедиантам скрыть от кальмара основную часть своих сбережений. После того, как суд Олоса признал их самих имуществом господина Чишея Чароу, все их движимое и недвижимое имущество автоматически перешло к кальмару. И кодекс Пятой Конфедерации гарантировал кхелийцу исполнение этого решения на всех планетах, входящих в эту самую Пятую Конфедерацию. И что самое важное, даже те планеты, которые не признавали рабство, и те, на которых оно было официально объявлено вне закона, признавали решение суда в имущественной части. Прилети комедианты на такую планету, их самих хозяину бы не выдали. А вот корабль конфисковали бы и передали кальмару. И не важно, что жаб летал по доверенности от армии Альянса. Но Шорк был планетой нейтральной. Он не входил ни в Пятую Конфедерацию, ни в Альянс Независимых Планет, и потому на Шорке действовали только законы Шорка. И один из них гласил: «Гражданин любой планеты, а также любое лицо без гражданства, имеющее банковский вклад на Шорке, во время его пребывания на Шорке находится под защитой Шорка. Такое лицо ни при каких условиях не может быть выдано никакому государству, организации или частному лицу». Люха с жабом вклады на Шорке имели. И именно эти вклады позволяли им надеяться на осуществление их планов. Первый их пункт был таким: долететь до окрестностей Олоса, сбросить капсулу с кальмаром, потом отправиться на Шорк, снять там часть сбережений на предстоящие расходы, немного отдохнуть и придумать следующие пункты плана. И эта первая часть, хоть и состояла из нескольких этапов, но оказалась вполне осуществимой. И жаб ее уже вовсю осуществлял, корректировал курс корабля и готовил его к гиперпрыжку. Ковалев, наблюдая за работой друга, сглотнул слюну и робко спросил: «А может, все-таки сначала пожрем, а потом прыгнем?» «Нет», — отрезал жаб. «Сначала прыгнем, затем скинем капсулу с кальмаром, а потом поедим. У меня нет аппетита, пока он на борту». «Ну, у меня-то есть», — возмутился Леха. «Я не могу, как ты, полдня ждать, пока мы их скинем». «Перекуси галетой», — ответил Амфибос и полностью сконцентрировался на управлении кораблем. Ковалев галету есть не хотел. Он вздохнул, уселся в кресло и завел разговор на другую тему. «Знаешь, жаб, когда нам присудили всю жизнь работать на кальмара, я первым делом представил, как у Ваньки на выпускном моя бывшая, заметив, что меня нет, скажет свою фирменную фразу: „Ковалев не меняется“». «Я думаю, как-то удалось бы заранее сообщить ей причину отсутствия», — заметил жаб. «Через Айрис, например. Но, конечно, намного лучше приехать, чем сказать сыну, что отец попал в рабство». «Жаб, ты не знаешь мою бывшую. Для нее попадание в рабство не отмазка. Да даже если бы меня там, в тюрьме Цванки, сожрали, это не явилось бы уважительной причиной отсутствия. Для нее это мелочи». На самом деле, Лехе было все равно, что сказала бы его бывшая жена, но он очень не хотел расстраивать сына. И вот теперь, когда шанс попасть на выпускной к Ивану стал достаточно большим, бывший штурмовик Ковалев почувствовал себя почти счастливым. Тем более, это была еще и возможность увидеть дочь. До орбиты Олоса комедианты долетели без приключений. Там быстро отстыковали капсулу с кальмаром и его свитой, предварительно включив на ней сигнал СОС. А после этого, к великой радости Лехи, они наконец-то устроили небольшую походную пирушку, по окончании которой жаб направил жука в сторону Шорка.